Уотербери отрывается от своих записей. Минуточку. Он чувствует, что проект уклоняется в сторону от задуманного и, возможно, в опасную сторону, и он не уверен, хочет ли слушать дальше. В то же время пока еще слишком рано отказываться от премии в 200 тысяч долларов. «Давайте вернемся к жене», — говорит он. «Чем она занимается все это время? Подозревает ли, что происходит?» Сеньора моментально преображается, погружаясь в счастливую ностальгию. «А, его жена! Его молодая красавица-жена увлечена радостями материнства, вся в заботах о своем самом дорогом достоянии. Ей приходится руководить прислугой, приглядывать за нянями. Она просматривает море приглашений, следит за выполнением социальных обязанностей, которыми обременена семья такого ранга, и, конечно же, сохраняет за собой позиции лидера в мире искусства. После Фиорелла родился Эдмундо, потом Алисия. Ее жизнь заполнена до отказа, и она блаженствует. До тех пор, пока, подобно тому, как астроном чувствует гравитационное притяжение невидимой темной звезды, не ощущает, как в ее жизнь вторгается присутствие смертного греха». Уотербери поднимает на нее глаза. «Смертного греха?» Она поворачивается к нему. «Об этом поговорим в следующий раз. Мне кажется, я дала вам достаточно, чтобы заполнить 20 страниц, правда?» Вместе с Уотербери она проходит через несколько пустых комнат особняка Кастексов и из одного из стенных шкафов вынимает заклеенную картонную коробку. «Я приготовила эти материалы для вас. Они помогут вам уловить дух времени». Направляясь к машине, Уотербери чувствует спиной, что Абель Санта-Марина изучает его своими странными светлыми глазами. У себя в комнате он открывает коробку. Номера «Ла Пренсе» сообщают о государственном перевороте, который поставил у власти диктатуру, а небольшие вырезки из финансовой газеты описывают детали сделок местных корпораций. Здесь же журналы 70-х и 80-х годов, кассета популярной музыки того времени, рассыпавшаяся в конверте высушенная роза, серебряная погремушка, снимок склепа в «Ля Риколетто» и напечатанный по индивидуальному заказу томик стихов в роскошном издании с кожаным переплетом. Автор поэтического сборника скрывается за филигранно выполненными инициалами ТК. Уотербери рассматривает это странное экспедиент жизни Терезы Кастекс, и оно вызывает в нем чувство жалости. Ее стихотворные опусы — это оды искусству и любви, рассыпающиеся кучей претенциозных восклицаний. «О, искусство, мой любовник! Зачем ты овладела мной и бросила в мусорной куче, чтобы я падал еще ниже?» Он чувствует безбрежные амбиции Терезы, желания, которые будут, он знает, вечно душить ее под напором свойственной ей ограниченности и несуществующего таланта. То, что она рассказывала ему, видится ему теперь в ином свете, как история беззаботной дамочки, которая постепенно обнаруживает в самом близком ей человеке глубоко укоренившиеся пороки, узнает в нем беспринципного коррупционера, и это производит в ней переворот. Она начинает пробуждаться от иллюзий. Уотербери начинает писать, и к его удивлению дело пошло на лад. Магнат, инженю, возникающий на фоне воровства, по грандиозным масштабам которого его можно называть не иначе, как бизнесом, там есть революционеры и продажные политиканы, там есть выступающие в роли соучастников функционеры Соединенных Штатов, каким он был в свое время, танго, помпезные фасады, коровьи туши над тлеющими углями. Все это вьется вокруг него и становится самим городом. Так что, когда он идет по улицам, это улицы его книги. Горький вкус кофе — это горечь его книги. Уотербери пишет, не раздумывая, по 10-12 страниц в день, тогда, как обычно, пишет не больше трех. Тщеславная и легкомысленная Тереза Кастекс превращается в женщину, разрывающуюся между собственным материальным благополучием и сознанием того, что она стала частью злокачественной опухоли, которая втягивает ее в свои мерзкие сети. Будет ли она разоблачать эту опухоль, поставив под угрозу роскошь и статус, который та дает ей, или закроет на все это глаза? Таким поворотом темы и повествования Уотербери выводит роман за рамки пустопорожней болтовни Терезы Кастекс. В то же время где-то в дальних уголках его мозга раздаются далекие шаги, В таком повороте есть что-то грязное. Как гость Дона Карло он выступает в роли предателя. В качестве друга Терезы Кастекс он выступает в роли клиента. А как иностранец, балансирующий между богатым и безжалостным магнатом и его обозленной женой, он просто презренный болюдо. На последней встрече с Доном Карло он заметил известную напряженность, и это тревожит его. Он приходит к Пабло в его офис посоветоваться с Карло Пеллегрини, с тем самым Карло Пеллегрини из Мовель-Сегура и все такое. Да. Пабло наклонил голову и, тяжело вздохнув, уставился в белый ковер. Он молчит поразительно долго. И только заговорив, поднимает голову. Он знает, что ты здесь. Лотербери немного насторожился. Нет, а что такое? Пеллегрини. Он покачал головой. Как ты познакомился с Пеллегрини? Одни мои друзья представили меня, и потом все стало развиваться. Писатель рассказывает об адмирале и бывшем министре экономики, потом передает свое краткое танго с Терезой Кастекс и ее версию собственной жизни и жизни Марио. Пабло наклоняет голову, и Уотербери впервые видит, как всегда беспечное лицо друга омрачается беспокойством. — Ты здорово вляпался, Ферману, брат. — Как это понять? Пеллегрини — крупная фигура. Его службы безопасности руководят бывшие палачи времен диктатуры. У него масса сомнительных предприятий. Не связывайся с ним. — Я уже связался, Пабло. У меня контракт на 200 тысяч долларов. Мы можем прожить на них 4 года. Это дает мне время написать настоящую книгу. Пожалуйста, не ставь себя... Ну, я же всего-навсего романист. Что может быть бесполезнее и безобиднее, чем это? Ему нечего бояться меня. Дело не в том, что ты такое, а в том, что он думает по поводу того, что ты есть такое. Скажу тебе больше. Заигрывать чьими-то женами здесь, в Аргентине, всегда опасное занятие. У нас не та культура, когда двое мужчин встречаются, пожимают друг другу руки и беседуют на философские темы. Не будь смешным, у меня жена. Даже для самого Уотербери его собственное возражение кажется слабоватым. Интересно, знает ли Пабло о его продолжающейся дружбе с Полле? Хорошо, хорошо. Тебе нечего убеждать меня. Но будь осторожен, Роберт. Он кашлянул. Еще одно. Так, мелочь. Лучше в этот офис больше не приходи. С этого момента будем встречаться в других местах. Что это значит? Его друг выражается очень осторожно. Роберт, скажу тебе как друг и абсолютно конфиденциально. Дело вот в чем. Отношения между группой Амибанк и Пеллегрини сейчас несколько напряженные. Интересы группы и интересы Пеллегрини в настоящее время сталкиваются. Если Пеллегрини увидит, что ты бываешь здесь и встречаешься со мной, знаешь, у него может зародиться неверное представление. Он всплескивает руками, показывая, что тема закрыта. Лучше не нужно, Роберт. Советую тебе... Фабиан не закончил предложение, потому что раздался сигнал мобильного телефона Фортунато. Комиссар вынул его из кармана. Фортунато. Голос шефа гремел сквозь маленькие отверстия в трубке. «Мигелито! Как дела, Гверидо? Звоню, чтобы убедиться, что сеньора доктор отбыла довольной. Ты дал ей благодарственное письмо?» Фортунато чувствовал, что Фабиан и Афина пытаются догадаться, о чем звонок. «Нет». Голос шефа прозвучал удивленно. «Ты забыл дать ей благодарственное письмо? Что случилось, Мигель? Теперь придется посылать его по почте». «Послушай, в данный момент это немного неудобно. У меня встреча с инспектором Диасом и коллегой из Соединенных Штатов, доктором Фаулер. Вопрос очень важный. Я перезвоню позже». Фортунато переждал несколько секунд, потом довольным тоном сказал «прекрасно» и выключил телефон. Собеседником он с надутым видом бросил «продолжаем». Но Фабиан вместо этого встал из-за стола и, проговорив «с вашего позволения», посмотрел вглубь ресторана. Мочевой пузырь Фортунато уже некоторое время напоминал о своем существовании, но он терпел, потому что не хотел оставлять Фабиана один на один с Афиной. Теперь он тоже встал и пошел за Фабианом в туалет. Это была ошибка. Маленький туалет был полон народу, и ему не оставалось ничего другого, как, ожидая своей очереди, говорить в затылок Фабиану. Фортунато видел перед собой попугайского зеленого цвета рубашку, ее воротничок тонул в каскаде светлых кудрей. Если хочешь совершить убийство, в этом положении его очень легко обставить. Только возникнут трудности с алиби или с путем побега с места убийства. Пока еще рано говорить, нападает на него Фабиан или поддерживает, и вообще знает ли он о том, что Фортунато убил того человека. Никакой уверенности в отношении ответа на этот вопрос не было. Поздравляю, Фабиан. Не знаю, сколько в твоем рассказе истины, но с точки зрения кино определенно получается очень хорошо. Это очень важно, комиссар, — проговорил в стену Фабиан. Когда будут снимать фильм, я попрошу, чтобы вас взяли в консультанты, и таким образом я по традиции дам коллегам немного подработать. Меня беспокоит то, что ты заранее не поставил меня в известность. Объединившись, мы могли бы быстрее получить результат.